Энгельс об опасности вульгаризации марксистской философии. После смерти Маркса научная деятельность Энгельса была во многом сконцентрирована на подготовке и издании незаконченных томов «Капитала», а также на теоретическом анализе проблем и достижений массового рабочего движения и деятельности социал-демократических партий. В огромной переписке Энгельса с лидерами социал-демократов различных стран, с рядовыми марксистами, учеными и начинающими изучать теорию Маркса, был выделен цикл писем, так называемые «письма об историческом материализме». Они имеют особую ценность, к ним активно обращаются и приверженцы, и враги марксизма в 20-м столетии. Значение цикла писем Энгельса о материалистическом понимании истории, конец 80-х, начало 90-х годов, определено тем, что в них Энгельс выступил с критикой начинавшегося в то время процесса вульгаризации и упрощения учения Маркса, и особенно его философских оснований. Вульгарные искажения марксизма в начале 90-х годов только еще набирали силу. Тем не менее Энгельс точно определил дальнейшую тенденцию этого процесса и показал опасность вульгаризации. Главное искажение состояло в преувеличении значения экономической основы в структуре и развитии общества, экономический детерминизм. Экономическое развитие общества понималось как однозначно определенный процесс. Исторический прогноз о коммунистическом преобразовании истолковывался как точное предсказание, неизбежное осуществление которого не зависит от тех, кто борется за или против него. Равным образом к экономическим интересам и классовым пристрастиям сводили всякое проявление духовной жизни и культуры. Как показал Энгельс, материализм в философии никоим образом не сводится к экономическому детерминизму, поскольку Маркс исходной силой и субъектом истории признавал людей, практической деятельности которых созидаются все исторические возможности, экономические отношения и социальные нравы. Поэтому все области деятельности людей тесно связаны между собой. Всякое историческое явление само является активным фактором, воздействующим на все остальное. «Мы делаем нашу историю сами», — пишет Энгельс в письме к Блоху в сентябре 1890 года. Но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Во-вторых, история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновения множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Каждая воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 37. Страница 395-396. Энгельсу пришлось доказывать, что марксистская теория не отрицает влияние государства, права, идеологии на исторический процесс, что марксистская философия истории не должна использоваться как отмычка для понимания отдельных событий, а как всякая философия – интерпретирует общие тенденции развития человечества. Между тем, развитие марксизма вступило в новую фазу широкого распространения, усиления влияния в разных странах и на различные области культуры.